«Встали!» — восклицает он чуть ли не с озорством, расхрабрившись от собственного соображения, и шагает. Мечи опять следуют сзади, к кровати. Его надежда, кажется, сбывается. Когда он нарочно становится у самой кровати, один мяч тут же вспрыгивает на нее. Зато происходит неожиданная вещь. Другой мяч отправляется под кровать. О такой возможности, что мячи могут прыгать и под кроватью, Блюмфельд и думать не думал. Он возмущен этим одним мячом, хотя и чувствует, как это несправедливо, ибо, прыгая под кроватью, этот мяч выполняет свою задачу, может быть, еще лучше, чем мяч на кровати. Теперь все зависит от того, какое место выберут мячи, ибо Блюмфельд не думает, что они способны долго работать врозь. И точно. В следующий миг нижний мяч тоже вспрыгивает на кровать. «Теперь они попались», — думает Блюмфельд, разгорячившись от радости, и срывает с себя халат, чтобы броситься на кровать. Но тот же мяч снова спрыгивает под кровать. От разочарования Блюмфельд буквально сваливается. Мяч, наверное, только осматривался наверху, и ему там не понравилось. А теперь за ним следует другой, и, конечно, остается внизу, ибо внизу лучше. «Теперь эти барабанщики будут здесь всю ночь», — думает Блюмфельд, закусывает губы и трясет головой. Это печально. Хотя, в сущности, неизвестно, чем могут мечи повредить ему ночью. Сон у него отличный. Слабый шум он преодолеет легко. Для полной уверенности в этом он, в соответствии с приобретенным опытом, подстилает два ковра, словно у него собачка, которой он устраивает мягкую постель. И словно мечи тоже устали и стали сонными, прыжки их теперь ниже и медленнее, чем прежде. Когда Блюмфельд становится на колени перед кроватью и направляет под нее свет ночника, ему порой кажется, что мечи навсегда угомонятся, так тихо они падают, так медленно и недалеко откатываются. Затем, правда, они снова поднимаются, как им положено. Но вполне возможно, что, заглянув под кровать утром, Блюмфельд найдет там два безобидных детских мячика. Но, кажется, они даже до утра не выдержат и прекратят прыжки раньше, ибо уже улегшись, Блюмфельд ничего больше не слышит. Он напрягается, прислушивается, свесившись с кровати. Ни звука. Настолько сильным воздействие ковров быть не может. Единственное объяснение – мечи перестали прыгать. То ли не могут как следует оттолкнуться от мягких ковров, то ли, что вероятнее, никогда больше прыгать не будут. Блюмфельд мог бы встать и взглянуть, как же все-таки обстоит дело, но, довольный, что наконец-то стало тихо, он продолжает лежать. Он даже взглядом не хочет прикасаться к утихшим мечам. Даже от курения он с радостью отказывается, поворачивается на бок и засыпает.